Моя чернокожая подружка. Анжела уже 5-й месяц училась в американской школе. Все для нее было ново, интересно и в то же время очень-очень трудно. Семья Анжелы переехала на постоянное жительство в Соединенные Штаты и поселилась в небольшом городке штата Вашингтон. В своей русской школе Анжела изучала английский, но знала его недостаточно хорошо, чтобы понимать объяснение учителя в своей новой школе. Трудность ее еще была в том, что в классе не было ни одного ученика, знающего русский язык. Поэтому на переменах Анжела стояла в сторонке и не участвовала в общих играх. Другие дети, казалось, совершенно не обращали внимания на новенькую. Они весело бегали, качались на качелях или сидели кружком и ели чипсы. И в этот день Анжела, как обычно, стояла одна и с грустью вспоминала своих подружек, оставшихся в ее родном российском городке. Подняв свой взор, она увидела, что на горке никого нет. Недолго думая, Анжела побежала на горку, забралась на самый верх и, присев на корточки, стремительно покатилась вниз. Уже приближаясь к самому концу, она вдруг потеряла равновесие и со всей скорости слетела прямо в рассыпанные вокруг горки опилки. Растянувшись во весь рост, Анжела тут же почувствовала сильную боль в области коленки. Когда она поднялась, то увидела в коленке торчащую опилочную занозу. Из раны широкой струей бежала кровь. Анжела оглянулась вокруг, ища хоть какую-нибудь помощь, но никто не обращал на нее внимания. Она попробовала сделать шаг, но из-за резкой боли не могла идти. В это время зазвенел звонок, и все ребята побежали в классы. Двор вскоре опустел. Анжела села на краю горки и попыталась вытащить торчащую занозу. «Тебе нужна помощь, девочка?» Вдруг услышала она взволнованный голос справа от себя. Анжела обернулась и увидела полненькую чернокожую девочку. Она сорвала со своей шеи желтый шарфик и, что-то говоря Анжеле, выразительно жестикулировала руками. Анжела согласно кивнула головой, хотя не могла до конца понять ее намерения. Девочка склонилась к кровоточащей коленке и быстрым движением вырвала из нее остроконечную щепу, а потом перевязала колено своим желтым шарфиком. «Вставай, пойдем, я отведу тебя к медицинской сестре. Обопрись на мою руку». Девочка подала Анжеле руку и, обняв ее за талию, повела к школе. «Я Дейси. А как тебя зовут?» «Анжела. Я русская и еще плохо понимаю английский. Спасибо тебе, Дейси. Но из-за меня ты опоздаешь на урок». «Это не страшно. Сейчас важнее помочь тебе», – Дейси улыбнулась Анжеле, делая ударение на слове «тебе». И на ее темном лице засияла белоснежная улыбка. «Анжела, я знаю, что такое больно. И плохо, когда рядом никого нет. Со мной такое случалось». Пройдя по школьному коридору, девочки остановились возле двери с надписью «Medical Office». Дейси постучала, и тут же открылась дверь. Медсестра, увидев Анжелу с перевязанной ногой, быстро подставила для нее стул и, обратившись к Дейси, сказала: «Ты можешь быть свободна, спасибо тебе. Иди на урок». Дейси, улыбаясь своей сияющей улыбкой, махнула Анжеле рукой и скрылась за дверью. 3 дня Анжела не ходила в школу. Кроме глубокой раны, у нее еще было растяжение коленной связки. Когда она вновь пришла в школу, учительница сказала ей, что чернокожая девочка по имени Дейси каждый день спрашивала о ней. «Это твоя подруга, Анжела?» – поинтересовалась учительница. «Очень смелая девочка. Она искренне волновалась о тебе. Она оставила для тебя вот этот конверт». Анжела взяла конверт, на котором было написано «Для Анжелы». Поблагодарив учительницу, Анжела положила конверт в ранец, сожалея, что не может прочесть прямо сейчас, так как прозвенел звонок на урок. На перемене Анжела взяла конверт и, пройдя в конец коридора, остановилась напротив окна и стала читать небольшое письмо. Дейси писала короткими предложениями, чтобы Анжеле легче было понять, помня, что та плохо знает английский язык. Справа, в углу листка, Дейси нарисовала три белых облачка, через которые пробивались солнечные лучи, а внизу была нарисована горка, у подножия которой сидела девочка с грустным лицом и разбитой коленкой. Анжела улыбнулась, сразу поняв, что героиней рисунка была она. Дейси писала, что все время молится о выздоровлении Анжелы и очень желает снова с ней встретиться. В конце письма был записан номер телефона Дейси. Она просила позвонить ей, если Анжела получит письмо и они не увидятся в школе. Дочитав письмо, Анжела положила его в карман своей легкой курточки и обернулась с намерением пойти в класс. На ее лице отобразилось удивление. Перед ней стояла улыбающаяся Дейси. Она протянула к Анжеле руки и задорно произнесла: «Покажи мне свою коленку. Она ведь совсем зажила, да? И тебе уже совсем не больно, правда?» «Знаешь, это Иисус тебя так быстро вылечил. Я просила в церкви молиться за тебя». Анжела чуть приподняла конец юбки и показала коленку. На месте раны остался только розоватый шрам, но при ходьбе она еще немного прихрамывала. Дейси обняла Анжелу, словно свою задушевную подругу. И тут зазвенел звонок на урок. «Анжела, я тебя после школы буду ждать возле фонтана, хорошо? До встречи!» И девочки пошли каждая в свой класс. Выйдя из школы, Анжела сразу посмотрела в сторону фонтана и увидела Дейси. Она сидела на обочине фонтана. Солнечные лучи играли в струях фонтанной воды, создавая десятки маленьких радуг в воздухе. Анжела залюбовалась этой дивной картиной. Дейси тоже увидела Анжелу и помахала ей. «Привет, Дейси!» Анжела радостно улыбнулась девочке и присела рядом с ней. «Знаешь, над твоей головой сверкают радуги. Это так красиво!» «О, я очень люблю радугу. И знаешь почему?» Дейси прищурила глаз, с хитринкой посматривая на Анжелу. «Ладно, я сама скажу. Потому что радугу однажды зажег над землей Господь Бог. Ты же верующая, да? И я тоже. Хочешь, я расскажу тебе, как это произошло? Ну, вот, слушай. Мои родители приехали в Америку из Африки. У моего папы был брат-близнец. Первым родился мой папа. Его назвали Део. Каждое имя у африканцев что-то обозначает. Папино имя означает «радость прибывает». Вторым родился его брат. Сразу он начал громко кричать. И их мама, моя бабушка, назвала его Абик, что значит «воспевающий». Папа рос очень добрым и послушным мальчиком, а его брат, наоборот, был грубым и злым. Когда Абик вырос, он стал пить, воровать и обижал всех своих родных. Он рано ушел из дома, и бабушка с дедушкой долго не знали, где он и что с ним. Но однажды он вдруг появился в доме родителей. Бабушка и дедушка уже были старые и слабые, а папа не хотел, чтобы Абик встретился с ними. Он боялся, что эта встреча расстроит их. Но дядя Абик просил у отца прощения и плакал о своих грехах. Он сказал, что теперь все по-другому в его жизни. Он стал христианином. Абик рассказал папе о том, как Господь Иисус спас его от смерти, когда его хотели убить такие же, как он, бандиты. Абик спрятался от них в небольшом лесу. Когда бандиты стали его искать, загремел гром, и начался сильный дождь. Молнии сверкали вокруг. Бандиты очень испугались. Они решили, что духи разгневались на них, и выбежали из леса. Вскоре дождь перестал. Абик сильно промок, но радовался, что остался жив. И вдруг он увидел между деревьями свет. Он был похож на солнечный диск. Прямо из этого света зазвучал голос. «Я Иисус, твой Спаситель!» Иисус повелел ему вернуться домой и стать добрым братом и сыном, и всем рассказать о своем спасении. «Ой, смотри, Анжела, бабочка упала в воду!» Вдруг прервала свой рассказ Дейси. «Бедненькая ты моя! У нее намокли крылья! Надо ей помочь!» Дейси окинула взглядом ближайшую лужайку и, увидев засохшую ветку, побежала, взяла ее и стала легонько бить по воде. По воде пошли мелкие круги, которые продвигали бабочку к обочине фонтана. Наконец Дейси могла дотянуться и взять бабочку в руку. Она безжизненно лежала на ее ладони. Крылья ее были очень красивы, отливали синим перламутром. «Вот теперь она подсохнет и снова сможет летать. Полежи здесь на солнышке, обогрейся». Дейси постелила для нее лист и положила бабочку. «Дейси, ты такая же, как добрый самарянин в Библии. Все ты видишь и всем помогаешь. Ты красивая, Дейси». Дейси смущенно улыбнулась и продолжила свой рассказ. Папа поверил ему. Он позволил жить Абигу в его доме. И вскоре все убедились, что Абиг действительно стал совсем другим человеком. Он стал певцом. С раннего утра он пел христианские песни и славил Господа Иисуса. Абик читал Библию и всем рассказывал о любви Божией. Потом он стал миссионером, и вся наша семья переехала в Америку. Абига называют африканским Давидом, потому что он всегда поет о своем Спасителе. Бабушка часто говорит: «Недаром я назвала его Абигом. Он воспевает славу нашему Творцу». И я очень люблю своего дядю Анжела. Это он научил меня делать добро во имя Иисуса. Приходи к нам в гости. Я познакомлю тебя с моими родными. Папа и мама будут рады тебе. А Абик споет и для тебя песню о Спасителе. Это замечательная история, Дейси. Я очень рада, что тогда поранила свою ногу, а то бы и не знала, что у меня есть такая сестра. Мы ведь обе христианки, а значит и сестры, правда? Дейси очень мило улыбнулась и положила свою чернокожую руку на белую ладонь Анжелы. Девочки с нежностью смотрели друг на друга. Вдруг возле них запорхала бабочка. «Смотри, Анжела, это наша бабочка! Она ожила! Вау!» Восторженно закричала Дейси. «Лети, миленькая, лети! И больше не попадай в воду! Живи!» Анжела смотрела на свою новую подругу и восхищалась ею. «Я никогда не думала, что у меня будет такая подружка. Мы такие разные внешне, но наши сердца так похожи. Дейси любит Господа, и я люблю его. А Иисус любит нас обоих. Меня белую и Дейси чернокожую. Мы вместе будем славить нашего Иисуса нашей дружбой, думала Анжела, смотря то на Дейси, то на порхающую вокруг них бабочку. Проводив взглядом полет бабочки, девочки взяли свои школьные ранцы и пошли по зеленой лужайке в сторону дороги. Дойдя до перекрестка, они остановились. По дороге с шумом туда-сюда сновали автомобили. Город жил своей суетной жизнью, и мало кто обращал внимание на двух таких разных девочек, стоящих на перекрестке. А с небес светило весеннее солнце, и его лучи ласкали чернявую и белокурую головки, нежно согревая их одной великой Божьей любовью. Всех нас создал Господь Творец, всех черных, желтых, белых. Друзья растут в тепле сердец. И ты, мой друг, добро всем ближним делай. Да благословит вас Господь, ребята!